Здесь, наверное, все ветром сдувает. Она бросила дрова возле очага и уложила куски льда в чашу, которую она поставила рядом с костром, чтобы лед начал таять еще до того, как она сбросит его в мех, предназначенный для готовки. Следовало налить туда какое-то количество воды, в противном случае он мог прогореть. После этого она обвела взглядом свою уютную пещеру. В предыдущие дни она начала сразу несколько дел и теперь пыталась решить, чем следует заняться в первую очередь. Ее взгляд упал на сделанные накануне дротики. «Может, мне следует отправиться на охоту?» — подумала она. «Давненько я не бывала в степи. Впрочем, брать их с собой не имеет смысла», — она нахмурилась. «Для того, чтобы ими воспользоваться, нужно подойти к жертве на достаточно близкое расстояние. Уж лучше я возьму свою пращу и немного прогуляюсь». Она наполнила складку своей накидки круглыми галышами, принесенными в пещеру на тот случай, если сюда вновь надумают пожаловать гиены, подбросила дров в костер и вышла наружу. Уинни хотела было последовать за Эйлой, но для нее этот склон оказался слишком крут. Кобылка жалобно заржала. «Не бойся, Уинни, я скоро вернусь, ничего страшного с тобой не случится». Когда она выбралась наверх, ветер чуть не сорвал с нее капюшон. Она поспешила потуже затянуть его ремни, отошла подальше от края откоса и осмотрелась. Если летом выгоревшая выжженная степь представлялась ей безжизненной, то что можно было сказать о ней сейчас? Повсюду, насколько хватало глаз, стелилась мертвая, мерзлая пустыня. Сильный ветер то выводил монотонную песнь, то отчаянно завывал, то тихо постановал. Коричневато-серая земля казалась совершенно голой. Ветер взметал сухую снежную крошку, неведомо как скопившуюся в ложбинах, и уносил ее за собой. Снежинки кололи и обжигали ее лицо, так, словно это был песок, принесенный свирепым ветром. Эйла опустила капюшон еще ниже и, склонив голову, пошла против ветра, дувшего с северо-востока, ступая по сухой ломкой траве. Нос ее стало пощипывать, горло же мгновенно пересохло и запершило. Неожиданно сильный порыв ветра застал ее врасплох. У нее перехватило дыхание. Эйла принялась ловить ртом воздух и тут же закашлялась и сплюнула. Плевок ее застыл на лету и упал на землю твердой ледышкой. «Зачем я пришла сюда?» — подумала она. «Не знала, что будет так холодно. Нет уж, лучше я вернусь назад». Она повернулась спиной к ветру и остолбенела, мгновенно забыв о стуже. По лощине брело небольшое стадо мамонтов. Исполинских животных с темной красновато-коричневой шерстью и длинными изогнутыми бивнями. Эти студеные и пустынные земли были их домом. Питались же они сухими грубыми травами, становившимися на морозе хрупкими, словно лед. Однако адаптация к столь суровым условиям дорого обошлась этим гигантам. Теперь они могли существовать только здесь. Их дни были сочтены, ибо они могли жить только рядом с ледником. Эйла зачарованно смотрела на мамонтов, пока они не скрылись во вьюжной мутной дымке, и поспешила к своей укромной долине, заранее радуясь, что там безветренно. «Что бы я сейчас делала, не найди я этого прибежища», — думала она, спускаясь к узкому выступу перед входом в ее пещеру. Оказавшись там, она потрепала кобылку по холке и окинула взором долину. Снега здесь было немногим больше, чем наверху, в степи, так же сухо и холодно, как там. И все-таки в долине не чувствовалось ветра. К тому же здесь была пещера. Не будь пещеры, шкуры, огня, Эйла не смогла бы пережить эту зиму. Ветер донес до нее волчье завывание и лай Тхола. Далеко внизу, по промерзшей насквозь реке, бродил песец. Когда он останавливался или замирал в охотничьей стойке, Эйла тут же теряла его из виду, ибо шерсть зверька сливалась со снегом. Она заметила какое-то движение в дальнем конце долины и, присмотревшись получше, увидела пещерного льва. Его роскошная шкура была необычайно светлой, почти белой.